Глава 43. Пойманный крот. Что ты имеешь в виду под законным способом решения проблемы? Глухо усмехнулся Карасуока, убирая телефон в карман штанов. Надо как-то доказать, что за всеми нашими проблемами стоит Хэбина Каори, и подать на нее в суд. Напомни, сколько тебе годиков, наивная девочка? «У тебя есть варианты получше?» — ответил за нее Джун. «Для начала я бы занялся поисками крота. Очевидно, в ателье «Секрет Глицинии» в данный момент работает двойной агент, который сливает всю информацию Хибина. В прошлом здании могли быть какие-то штучки установлены для скрытой слежки. Но тут вы совсем недавно обосновались. Да и дом Шакаямы не выглядит как проходной двор. Следовательно, в ателье есть крот». После его слов все присутствующие напряженно переглянулись между собой. В голове не укладывалось, что среди них затесался предатель. С девочками Аяка дружил уже много лет, и их отношения выдерживали проверку временем и бедой. Как бы ни ссорились, но на выручку неизменно приходили друг к другу. Камацу производил впечатление очень искреннего парня, моментами до глупости простоватого, но абсолютно добродушного. А пугливой Синахари банально духу не хватило бы, чтобы проворачивать подобные маневры. Тут просто некому быть шпионом, кроме... Как по команде все сошлись на Карасуоке взглядами. «Серьезно? Я что ли на психа похож?» Ухмыльнулся он одной стороной лица. «Нет, в каком-то смысле было бы весело, если бы я вот так вам завалился с помощью, а потом опрокинул подставы с фабрикой. Но вы же ничего не потеряли, еще и неустойку сверху получите. В чем смысл такого коварного плана?» «Вот и расскажите, в чем его смысл?» Аяка нахмурилась и сложила руки под грудью. «Пытаетесь нас травить? Тут некому быть кротом!» С мягкой улыбкой попыталась объяснить ему Йосика. «Вас семеро, включая работника дома и исключая хозяйку ателье. Любой может являться предателем!» Отрезал Карасуока, не кинув на нее беглого взгляда. Должно быть, у них все уже развивалось по озвученному Хиной сценарию. Он потерял интерес сразу, как получил желаемое. А эта глупенькая бедняжка не могла смириться с тем, что снова ошиблась в мужчине. Продолжала смотреть на него влюбленными глазами и тщетно старалась обратить на себя внимание. «Притом я бы начал с ближнего круга, то есть с Шикаямы». «Исключено», — отрицательно мотнула головой Аяка. «Он мой истинный олень». Сбоку фыркнул Камацу, но тут же сложил ладони в извиняющемся жесте перед лицом, которое все перекосило от сдерживаемого смеха, и быстро проговорил. «Простите, никак не привыкну». «Серьезно? У пар накопытных тоже случаются истинные союзы?» Не обратил на него внимания Карасуока. «Я думал, вы парочка извращенцев, у которых ролевые игры вышли из-под контроля». «Как же бесит это жужжание! Так бы и прихлопнула мухобойкой!» — пробормотала на фоне его речи Хина. «Тогда да, Шикаяма вне подозрений. Но почему подружек ты не рассматриваешь?» «Если говорить вашим языком фактов, то Йоси это невыгодно. Мы вместе основали ателье, и половина бизнеса оформлена на нее. Хина тоже немало помогала нам как финансово, так и разными делами. Да и вообще, дай ей волю, она не только проклянет, но и физически надругается над Хибина». «Самая маленькая собака лает громче всех», — ехидно съязвил он. «Тебе продемонстрировать, что я не только лаять умею? Успокойтесь оба», — осадила их Аяка. «Нет, Хина точно не крот. Просто примите это, Карасуока». «Ладно, допустим. Но почему эти двое вне подозрений?» Тяжелый взгляд стрельнул в сторону младших сотрудников. «Сколько они у тебя работают? Разве проблемы в ателье начались не тогда, когда они пришли? Подожди-ка, а чего девчонка так сильно нервничает?» «Синахара сама по себе очень робкая и...» Она замолчала на полуслове, увидев на пухленьком лице откровенный ужас. Огромные глаза за круглыми очками в панике метались между присутствующими. Нижняя губа приоткрытого рта дрожала, Пальцы до побелевших костяшек стиснули в кулаках край кофты на животе. «Что происходит?» «Я... простите!» Прошептала Синахара и еще сильнее затряслась, а потом и вовсе расплакалась. «Простите! Мне так жаль! Мне очень жаль! Я ужасно поступила! Вы так были добры, а я...» Сначала Аяка, конечно, растерялась. Не столько тому, что у них в самом деле водился крот в ателье, сколько тому, кто именно им оказался. Но затем она взяла себя в руки и приобняла дрожащую девочку. «Так, отставить слезы. Никто тебя тут обижать не собирается». «Еще как собирается!» Оспорила Хина, но благоразумно замолкла под брошенным на нее предупреждающим взглядом. «Давай ты немного успокоишься». Аяка взяла стакан с холодной водой, который ей протягивал Джун. «Попьешь водички, не спеша маленькими глоточками. И когда почувствуешь себя лучше, все нам расскажешь. Почему и как так произошло. Обещаю, я внимательно тебя выслушаю и постараюсь понять». Однако этот запуганный ребенок долго не желал успокаиваться. Она даже воды пить нормально не могла. Так сильно дрожала, что зубы стучали о стекло. Йосика потела с другого края на диван и тоже стал успокаивающе поглаживать Синахару по спине. Выражение лица у Хины постепенно сменилось с агрессивно настроенного на сумрачно задумчивое. А вот Карасуока явно заскучал. Поэтому достал телефон и, судя по доносящимся звукам, зашел в мобильную игру. Наконец-то она перестала трястись, глубоко вздохнула и произнесла. «Меня шантажировали!»